Глава 48. Слав, группа, да подтягиваемся помаленьку, но пока такое себе, маловато. Гримвард, группа, Жиза, Антоха, не осилим. Антар, группа, не гони, все будет. Я смахнул окно чата, не дожидаясь очередных пораженческих сообщений. Впрочем, у самого меня настроение было не сильно лучше. Два осколка светоча приятно грели, точнее, холодили карман и добавляли целую кучу бонусов. Но чтобы выиграть масштабную битву, пары обломков древнего артефакта явно недостаточно. Я победил черное копье в мелких сражениях, но у него все еще оставалось в несколько раз больше людей, даже с учетом подкрепления севера, которое я уже успел посчитать. Но которое так и не пришло. У костра в лагере я нашел только Серегу с труднопроизносимым никнеймом, того самого, которого отправил с Гудродом на север. «Чего это ты здесь?» — вполголоса поинтересовался я, убедившись, что никто нас не слышит. «И где остальные?» «Да хрен знает!» Серега нахмурился и сплюнул на снег. «Убили меня, как только вышли из Арифьорда!» «Как?» — я тряхнул головой. «Кто? А Гудрат?» «Когда я видел его в последний раз, был живее всех живых», — отозвался Серега. «Нас обстреляли из засады, а потом я резнулся где-то в горах по сюжетной привязке. Такие пироги». «Вот, собственно, и все. Похоже, Черное Копье отправил своих людей и на север Барикстада. И одному всеотцу известно, сколько из тенов склонились перед ним, а сколько приняли бой и погибли». Впрочем, неизвестные стрелки могли оказаться и лишь небольшой группой разведчиков, и заезжими игроками, и кем угодно еще. В сухом остатке я имел только отсутствие связи с Беспалом, а значит, и со всем севером. Паршиво? Еще как. Без Арифьорда и других поселений я набрал едва ли сотню воинов. И пусть даже среди нас есть такие терминаторы, как Олег, Славка... И, пожалуй, я сам, половина моего воинства состоит из младшего Хирда Вагни Ульфриксона и новичков из волчат. Конечно, и у меня найдутся свои тузы в рукаве, но хватит ли их, чтобы переиграть Черное Копье? Не кипишуй. Я хлопнул Серегу по плечу. Победим. Ответом мне был красноречивый взгляд. В высшей степени мрачный и недоверчивый, как и у половины моих воинов, и игроков, и неписей. Если бы не преданности тяжелые кулаки Хроки, Тена, Атли и Айны, разговоров о том, что Черное Копье, возможно, ничем не хуже Серого Медведя, было бы куда больше. А я и без того слышал их постоянно. Верность Хускарлов, победа у Альфсбуна и репутация великого воина, любимца богов и колдуна, сохраняли мое оробевшее воинство целым. Пока сохраняли. Но если я проиграю хоть одну битву... Впрочем, этого я почти не опасался. Успевшая развиться за несколько недель в игре чуйка подсказывала, следующее сражение станет на Барикстаде последним. И эта же самая чуйка неустанно твердила, что победа реальна. Даже без Гудрода и Тенов Севера, даже без топов волков, даже без помощи, которую успел пообещать мне Павел Викторович. «Победим!» С нажимом повторил я. «Давай, собирай своих. Неплохо бы и лагерь перед сном укрепить». «Угу». Серега тоскливо вздохнул. «Нашел себе развлечение, блин. Игрушку, в которой вместо фана одни мучения. Такая уж она, гарда». Я пожал плечами. «Думаешь, мне тут так весело?» «Да если бы!» Фыркнул Серега. «Ты спишь-то, наверное, часа по три в сутки. И далось оно тебе, Антоха». «Да как-то уже поздно соскакивать», — ответил я. «Не могу же я все вот это бросить». «Ага», — Серега понимающе закивал. «Вот вроде и не настоящее, а все равно, как их бросить? У меня в Хавердале девчонка осталась, говорила, ждать будет. Прикинь, да? Где ты там, у нас?» Серега указал пальцем вверх, подразумевая, по-видимому, реальный мир. «Такую найдешь, а тут есть». «Настоящая, хоть и нарисованная. Самому тошно, Антоха, ты бы знал. А еще...» Серегин приступ откровенности прервал звук рога. Рука привычно потянулась к мечу, но на этот раз пронесло. Хроки спешил ко мне, расталкивая остальных, но все же не настолько быстро, как если бы на нас напали. «Мой ярл, с тобой желает говорить человек черного копья!» «Вот как? И где же он?» — спросил я. «Я приказал ему остаться там!» Хроки махнул рукой в сторону леса. «Не стоит ему видеть...» «Как нас на самом деле мало!» «Верно! Но раз уж Черное Копье прислал одного из своих воинов, почему бы не поговорить?» Хроки явно отнесся к конспирации серьезнее некуда. Мы тащились через сугробы, пожалуй, минут 5. А человека самозваного конунга охранял аж целый десяток хирдманов с черно-красными щитами. Хотя тот вовсе и не выглядел опасным. Невысокий и худощавый, облаченный в темную куртку из кожи, слишком тонкую и легкую, чтобы называться броней, я не заметил у него никакого оружия. Впрочем, внешность здесь иной раз бывает обманчивой. Солт. Разведчик 22 уровня. Сила 4. Телосложение 3. Подвижность 11. Восприятие 12. Воля 3. Интересный товарищ. Во-первых, игрок. Нет, конечно, на стороне Черного Копья вполне может сражаться хоть сотня пришельцев из Реала. Но этот, судя по всему, лицо особо приближенное. Абы кого самозваный конунг не отправил бы в качестве парламентера. А во-вторых, игровой класс, разведчик, ни воин, ни предводитель, ни берсерк и так далее. Салт или Солт пожаловал сюда не просто так, и вполне вероятно, переговоры далеко не единственная его миссия. «Приветствую тебя, славный Ярландер!» Коротышка шагнул вперед и склонил голову. «Конунг Ульвар Черное Копье желает тебе доброго здоровья. Да стоит твой дом крепко, да не ослабнет твоя рука, да не притупится меч. На Эллиге только один конунг, и его имя Бьорн Серый Медведь. А в остроте моего меча уже убедился Кетил Одноглазый». Я коснулся рукояти звезды. «Зачем ты пожаловал сюда? И как твое имя?» «Я родился далеко отсюда, ярл. И мое имя слишком сложно, чтобы его запоминать», — отозвался коротышка. «Но местные прозвали меня Соль за острый язык». «Солт Соль. Красиво выкрутился». «Я принес тебе слово моего конунга», — продолжил Соль. «Так слушай же, ярл. Серый медведь падет. Его меч будет сломлен, его корабли сгорят, а те, кто ему служит, отправятся в чертоги Всеотца пировать с Эйнхериями. Но тебе нет нужды умирать, ярл. Ты могучий воин, на славе твоего Хирда говорит весь Барикстад. Черное Копье умеет ценить силу и отвагу. Назови его своим конунгом, и твои дети будут править Барикстадом до скончания времен. А когда стихнут ветры зимы, мы отправимся на южные берега и возьмем столько добычи, что твой драккар не сможет унести и половины. Империя склонится перед волей конунга, а его верные люди получат земли и треллов». «Однако, похоже, не один я на севере умею в дипломатию. Черное Копье сулил... В общем, все то же самое, и я сам сулил бы на его месте. Богатство, власть, рабов, земли — стандартный пакет. А уж если ему удастся успешно провернуть подобные финты еще на паре островов Эллиге, серому медведю придется несладко». «Я услышал тебя, Соль», — отозвался я. «И я услышал твоего господина. Передай Черному Копью, что на Барикстаде еще не забыли, что такое честь и верность клятве. Я служу своему конунгу. Убирайтесь обратно на Арнхольд. Убирайтесь и молите богов, чтобы Серый Медведь казнил только тех, кто предал его, но пощадил их дома, жены, детей. Клянусь Тором-защитником и остальными богами, каждый, кто поднимет меч против меня, умрет. Я сам встречу в бою Черное Копье, убью его и принесу моему конунгу его голову». «Ну, этого я, допустим, делать на самом деле не собирался. Негоже гневить высокое начальство в лице Павла Викторовича. Но для пущей драматичности пообещал. Воины с черно-красными щитами одобрительно загудели. «Черное копье умеет ценить и верность», — Соль кивнул. «Конунгу не нужны предатели, как не нужны и те, кто готов поклониться любому, кому вздумается назваться конунгом. Но позволь мне сказать тебе еще кое-что, ярл. То, что не следует слышать тем, чей разум лишен искры всеотца». Соль вдруг подался вперед и заговорчески подмигнул. «Я желаю говорить с тобой наедине». «Нет». Хроки шагнул вперед и взялся за рукоять меча. «Я не оставлю моего ярла». «Мои слова не для ушей таких, как твой Хускарл». Соль усмехнулся. «Или ты боишься, ярл?» «Мне нечего бояться того, кто пришел с миром». Я сложил руки на груди. «Он не сможет мне навредить». Похоже, мои Хускарлы были иного мнения, но спорить не стал даже Хроки. Тихо бормоча проклятия, он развернулся и вместе с остальными зашагал к лесу. Соль молчал, провожая их взглядом, и заговорил только, когда мои воины скрылись за деревьями. «Мужик, да не ломайся ты!» Он вдруг широко улыбнулся. «Все мы про тебя знаем. У местных так башка не шурупит. Ну и слухи, сам понимаешь». Я постарался изобразить на лице нечто, что должно было бы возникнуть у непися, который вдруг услышал незнакомую речь. Видимо, получилось так себе. И без того радостная лыба Соля, или как правильно, Соли, стала вдвое шире. «Артист!» — хохотнул он. «Погорелого театра! Да верю, верю! Тебя уже 100 лет как с потрохами сдали. Только наш конунг на это дело смотрит иначе. Не бойся!» «Иначе?» — переспросил я. Маскировка летела к йотуну. И ладно, меня буквально разрывало любопытство. Неужели конунг Черное Копье знает об игроках? Если так, то насколько много? «Ты вообще представляешь, кто мы для местных?» — поинтересовался Соль. «Какими они видят нас?» «Разными», — буркнул я. «И каждый видит свое». «Именно!» Соль хлопнул себя по ляжкам. «Кто-то считает нас сошедшими с небес богами, кто-то демонами и чудовищами, а кто-то не задает лишних вопросов и ищет возможности там, где другие находят только проблемы». «И один из них — Черное Копье», — догадался я. «Шаришь?» — Соль показал мне большой палец. «Он копнул чуть глубже и сообразил, что мы ему не враги. Ему нужно золото и власть. А нам чистый фан, и в этом союзе каждый получит свое. Конунг острова Эллиге, а мы с тобой возможность повоевать так, как никогда. Бухло, девки, резня, грабежи, сколько угодно. А зачем же еще мы здесь?» «У каждого свой фан», — фыркнул я. «И я здесь уж точно не за девками». «Ну и зря», — Соль пожал плечами. «Они тут посочнее, чем в реале. И не выделываются, кстати. Но дело твое. И все равно тебе лучше с нами. Нашему конунгу строго пофиг на любой беспредел. А серый медведь, поговаривают, устраивает игрокам окончательную смерть, если ловит. Оно тебе надо?» «Вот как. Выходит, среди сильных мира сего уровень осведомленности ощутимо выше, чем среди простых людей?» «А Черное Копье и вовсе готов сотрудничать и не задавать лишних вопросов. Да уж, неудивительно, что Павел Викторович предпочитает наблюдать самозваного конунга в добром здравии. Как говорится, кадры решают все. Что ж, у Черного Копья своя работа, а у меня своя». «Шел бы ты отсюда», — произнес я. «Желательно вместе с конунгом своим». «Значит, нет». Соль разочарованно вздохнул. «Что ж ты такой дубовый, мужик? И что тебе вообще светит? Ну, допустим, юг ты отбил, а у нас на севере 500 человек уже сейчас, а остальные завтра утром из барика подойдут прямо сюда. И что ты сделаешь? Мы вас подчистую вырежем, а того бычару...» Соль указал туда, куда удалился Хроки. «Я лично распотрошу. Будет еще на меня, бот хренов, смотреть, как на г...» «Иди уже!» — — буркнул я. «Передай конунгу, что... В общем, сам знаешь, что передать». «Дурак ты!» — Соль опустил плечи. «И не лечишься. В общем, привет тебе от конунга». Я едва успел заметить, как в его руках блеснули два коротких клинка. То ли ножи, то ли кинжалы. И это при том, что никаких ножен на поясе у Соля не было. Из рукавов достал, что ли? Коротышка прыгнул вперед, одним махом преодолевая разделявшее нас расстояние. Остро отточенные лезвия нацелились мне прямо в горло. Какое там увернуться или выхватить меч? Успеть бы руку поднять. Похоже, у высокоуровневого разведчика имелась обилка, способная разогнать его игровое тело до сверхчеловеческой скорости. Даже мои 12 единичек подвижности и рядом не стояли. И тут время замедлилось. Крик Хроки, раздавшийся откуда-то из-за спины, свалился на пару октав и повис бесконечной протяжной нотой. Снежинки застыли, замедлив падение. Только Соль все еще двигался. Нереально, нечеловечески быстро. Но я уже стал еще быстрее. Пусть не намного и ненадолго, синяя шкала буквально летела в ноль, даруя мне лишь несколько секунд, но и их оказалось достаточно. Я успел перехватить его за запястье за мгновение до того, как клинки коснулись меня, и тут же развел тонкие руки в стороны, выворачивая. Подвижности у Соли имелось сверх всякой меры, а вот сила и телосложение подкачали. Под бафом я ломал его, как картонку. Кости жалобно хрустнули, и ножи попадали в снег. Я ударил лбом в переносицу и успел поймать уже падающего Соля за волосы. «Зараза!» — простонал он, выдавая из ноздрей ручейки крови. «Как успел, блин!» «Передай своим уродам, что будет им фан!» Выдохнул я прямо в разбитое лицо. «Такой фан, что не унесете!» Хроки и остальные воины уже мчались ко мне, но я закончил все куда быстрее. Мне даже не понадобился меч. Я покрепче вцепился в длинные немытые волосы и изо всех сил оттянул голову Соля назад. И позвонки не выдержали. Раздался хруст, и незадачливый убийца повис в моих руках тряпичной куклой. «Мой ярл!» Хроки замедлил шаг, опуская меч. «Ты цел?» «Я могу за себя постоять», — усмехнулся я. «Собирай людей. Мы отправляемся прямо сейчас». «Но куда?» Хроки непонимающе помотал головой. «Разве мы не станем ждать Беспалова и Тена в Севера?» «Нет, не станем. Едва ли они смогут собрать достаточно бойцов, если вообще пожелают сражаться против новоиспеченного конунга, который, как я уже успел заметить, умеет быть убедительным. Мне никогда не одолеть черное копье в честном и открытом бою. Но уж если он не постеснялся грязной игры, подослав мне ассасина из числа игроков, то и я найду, чем ответить. И плевать, что ради этого мне придется сделать то, чего наверняка не делал еще никто». «Собирай людей», — повторил я и поднял руку, указывая на бездыханное тело Соля. «А этого отрубите голову, а тело сожгите. На всякий случай».